папки, ни мамки, мне всего 12 недель. Я живу в пластмассовой банке, здесь мой дом и стол, и постель. Но стоит на личном деле при гербе сын секретного отдела КГБ. У меня 6 братьев пробирки, у меня в мензурке сестра. На пробирке, именно бирки, под пробирками номера. Нас считает утомленный капитан. Мы все семеро, Иван, а сестра Алена. Эх, мы все семеро, Иван, а сестра Алена. Поломала хорду из дома, от любви я стал прям псих. Твоя гибкая хромосома, как заноза в генах моих. Ждет разноса вся Лубянка из ЦИКа. Что случилось в этой банке с ДНК? Что случилось в этой банке с ДНК? Ох, скорее родили бы нас бы, ах, Аленка, жаль, нету ног. У тебя небесная плазма и фиалкой пахнет белок. Но в любви моей нет толку, нету прав. Ведь меня убрали с полки в белый шкаф. Ведь меня убрали с полки в белый шкаф. Вот, других находят в капусте, им дано открыто любить. А мое же светлое чувство кислотой придется залить. Нынче контра стала ловко, не до сна, а мировая обстановка неясна. Провокации нередки, откликайтесь на призыв. Все на сдачу, яйцеклетки в горпотреб кооператив. Против козней Пентагона, как изгряд, сотни юных эмбрионов станут в ряд. Сотни юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала.